Глава 25. Страх подхлестнул их, и они побежали, сгибаясь как можно ниже. Даже увидев спящую Еву, свернувшуюся калачиком, Иван осознал, что страх не ушел, лишь усилился. Теперь под угрозой не только его жизнь. Он обогнал Анну, бросившись к спящим. Растормошил Еву и Грега. Подбежала Анна, подхватила вещи, ружье. «Вставайте, вставайте!» Иван помог Еве подняться. «Иван!» Ева улыбалась, но было ясно, что вот-вот расплачется. «Уходим, там собаки, они могут взять след». Анна пнула Грега. Иван оглянулся назад. Отсюда собак он не увидел. Он схватил рюкзак, стал рыться. «Иван?» Ева тронула его за плечо. «У нас есть порошок?» «Нет, я не помню, кажется, нет». «Проклятие!» «Иван, Ева!» Анна смотрела в поле. Все четверо без слов побежали. Они забирали вправо, углубляясь в лес. Иван несколько раз отбегал, ловя на себя тревожный взгляд женщин. Он пытался запутать след, понимая, что выигрывает считанные минуты. Твари все равно учуют их. Он все равно возвращался к остальным, так что это вопрос времени. «Может, на деревья?» — подала голос Анна. «Нет», — отозвался Иван, — «пока нет». Сложно сказать, сколько они преодолели по лесу, но меньше пару километров. Ева задыхалась, с трудом бежала Анна. Грег выглядел еще хуже женщин, словно ему было больно бежать. Иван предложил всем перейти на шаг. Если их след возьмут, бег их не спасет. Немного времени они выиграли, но дальше бежать смысла не было, их след шел ровно, без отклонений и фокусов. Шагов через 50 Иван, переставший оглядываться, полагаясь на слух, заметил впереди речушку или ручей. «Смотрите!» — выкрикнул он. Это был шанс. «Здесь собаки могут потерять их надолго или потерять вообще». Он больше не говорил ни слова, берег дыхание. Остальным объяснений не понадобилось. Двое мужчин и две женщины вошли в ручей и, двигаясь по колено в воде, направились вниз по течению. Ручей шел в северном направлении, и еще до того, как Анна сказала, что они снова идут к трассе, Иван знал это. «Спокойно», — сказал он. «Трасса не трасса, главное выйти как можно позже. Чем дальше, тем больше шансов, что твари нас упустят». Анна ничего не сказала. Они ускорили шаг и вскоре увидели трассу. Ручей пересекался с дорогой под небольшим мостом. Иван решил, что выходить на трассу без предварительной разведки нежелательно. Мотоциклисты могли сюда добраться. «Выходите», — сказал он. Они шли по границе подлеска, изредка оглядываясь назад, не упуская из виду дорогу. Впереди на трассе располагалась деревня. «Давайте поедим», — подала голос Анна. «Я сейчас в обморок упаду». Иван не колебался. Если бы не страх перед собаками, он сам догадался бы, что Еве как можно быстрее нужна пища. Они могли открыть по банке консервов и есть на ходу, пока шли в ручье, только быстро, еле жадно, не стесняясь друг друга. Иван перекусил ночью, но все равно был такой же голодный, как женщина и Грег. Перекусив, Ева откинулась на спину, и Анна последовала ее примеру. «Хоть десяток минут», — сказала она. Ева приподнялась на локтях. «Иван, поспи хоть час, хоть полчаса». Иван колебался, глядя на дорогу, на лес. «Ты едва живой», — добавила Ева. «Когда понадобится, ты не выдержишь. Поспи, пока есть возможность». «Они не найдут нас», — пробормотала Анна. «А если найдут, даже после ручья, полчаса ничего не изменит». Не говоря ни слова, Иван лег, закрыл глаза. Женщины правы. Из-за бегства Иван не осознавал, что он на грани. Еще немного, и он кандидат в шатуны. Час позволит выпустить пар, час — это такая малость, это ничто. Он даже не успеет толком. Кто-то тряс его за плечо. Иван приоткрыл глаза, над ним склонилась Ева. «Вставай». В голосе тревога, но с просонья Иван ее не уловил. Ему показалось, что он только-только прилег. Нет, он был уверен, что лишь закрыл глаза, и вот перед тем, как он заснет на часок, Ева хочет ему что-то сказать. Общее самочувствие убедило его, что это не так, он немного поспал. Ему стало легче, тело стало свежее. Это было даже не физическое ощущение, нечто на уровне психики. «Сколько я спал?» «Полтора часа». «Сколько?» Он сел. И заметил, что лица Анны и Евы слишком напряженные для ситуации, которая была перед сном. Анна разбудила Грега. «В чем дело?» — спросил он. Анна и Ева переглянулись. «Где-то в лесу выли собаки». Анна указала в сторону ручья. Иван поднялся. «Они идут в нашу сторону? Мы не уверены, но уходим быстро». Пока они торопились к деревне, Иван надеялся, что вой собак женщинам померещился, либо это иная стая, и охотится она за другой дичью. Деревня стояла за небольшой речкой, которая пересекала трассу. «Пойдем вдоль берега?» — спросила Ева. Ответить Иван не успел. Рычание нескольких псов показалось близким и оглушающим. Она вскрикнула. Иван оглянулся, никого не заметил, но сомнений не было, их след взяли уже после реки. Никаких чудес в том, что собаки, улавливая легкий запах, прошли вдоль ручья, не было. На это было мало шансов, но они были, и положение беглецов резко ухудшилось. «В воду быстрее», — сказала Ева. Речка, несмотря на то, что была узкой, оказалась глубокой. Идти пришлось вдоль самого берега. Через пару шагов дно резко уходило вниз. Они прошли 150 метров. Справа появились домики. Впереди был мост. За ним трасса. Иван заметил здание с плоской крышей. Наверное, кафешка в прежней жизни. Придорожная забегаловка. Он заколебался, остановившись. Женщины и Грег шли вперед. Ева что-то почувствовала, оглянулась. «Иван, выходите», — решился он. «Вон на том здании плоская крыша. Надо забраться туда». Женщины удивились. «Надо идти вдоль реки, ты же знаешь», — сказала Ева. «Слишком близко к берегу. Они учуют. Они все равно возьмут след. В деревне нас точно найдут. Если найдут, если это затянется, будем стрелять». Ева хотела что-то сказать, и он догадался, что она думала о банде. «Выстрелы привлекут мотоциклистов. Они слишком близко отсюда. Но выбора не было. Беглецы уже были уставшими. Давайте к зданию». Иван не дал Еве высказаться. «Через мост». Он помог Еве выбраться на берег, и они побежали к мосту. Когда они пересекали его, каждый всматривался в ближайшие дома, а не в сторону леса. Если кто-то из людей волка уже здесь, беглецы окажутся меж двух огней. На другой стороне, никого не встретив, они побежали еще быстрее. В кафе не было двери, оконного стекла, пол устилал мусор и битая штукатурка. Еды здесь давно не осталось. Зато уцелела лестница, по которой они взобрались на крышу. Иван бросился к краю, всмотрелся в горизонт. От леса трусили несколько собак. Они приближались зигзагами, не очень быстро, но и медленным их продвижения не было. Они разбредались, снова сходились, неумолимо приближались к речке. Из леса выбежали еще несколько собак. «Они найдут нас», — пробормотала Анна. «Посмотрим». Иван схватил Еву за рукав в куртке, потянул ее. «Снимай». «И ты, Анна, снимай. И Грег, быстро». «Зачем?» — спросила Анна, но сняла. Иван не ответил. Он схватил одежду, бросился к люку. Уже погружаясь в него, крикнул: «Подложите что-нибудь и ложитесь. Придется поваляться». «Иван?» Ева шагнула к нему, но он исчез. Выбежав из здания, он оглянулся на нее, стоявшую на краю крыши у парапета. «Не волнуйся, я успею». «Что ты делаешь?» Он не ответил. Побежав к ручью, поволок по земле их верхнюю одежду. «Он хочет увести их к реке», — сказала Анна. «Может, собаки и впрямь сюда не вернутся?» Ева посмотрела на нее. «Но он ведь возвратится. Все равно его след. Я не поняла. Он что, не придет?» Анна пожала плечами, спохватилась. «Придет, придет». Иван добежал до реки, вошел в воду, двинулся вдоль берега. Метров через 50 он выскочил на берег, снова вошел в воду. Женщины видели только его голову. Под мостом Иван ненадолго исчез. Он прошел еще 100 метров, вместе с одеждой переплыл речку, но на другой берег не вышел, двинулся по воде назад. По пути он нарвал лопухов и какой-то травы, вернулся на прежнее место, поколебался, двинулся вверх по течению. Ева посмотрела в сторону леса. Собаки приближались. Их отделяло от речки не больше 200 метров. И бежали они быстро. «Иван», — не выдержала Ева, — «они близко». «Ева», — вырвалась у Анны, но на большее не хватило духу. Ева закусила губу, всматриваясь в собак. Они услышали ее крик. Непонятно. Иван перестал идти, тем самым сближаясь с собаками. Перед выходом на берег он обмотал ноги лопухами, натер травой джинсы, руки, шею и лицо, двинулся от реки к зданию, где его ждали. Спустя пару минут он взбирался на крышу. «Они возле моста», — сказала ему Ева. Не рискуя встать в полный рост, он прополз, прижался к Еве плечом, заметил собак. Твари уверенно перебрались на другую сторону, принюхались, пошли по следу к зданию. Ева странно дернулась, и причина была не в собаках. Еще не успев ничего спросить, Иван понял причину, когда глянул на лес. Оттуда к реке двигались двое. Люди-волка. Надежда, что это не бандиты, исчезла, когда Ева посмотрела в бинокль и отдала его Ивану. Он глянул в бинокль, уже зная, что увидит. По выражению лица Евы. Он чертыхнулся, убрал бинокль. «Старые знакомые. Лось и кувалда». «Как?» — прошептала Ева. Как они тут оказались? Иван закрыл глаза, опустил голову, уперся в шершавое покрытие крыши. Похоже, заметили, что твари взяли след. И пошли за нами. На всякий случай. Судя по всему, их только двое, но могут появиться другие по дороге. «Что делать?» — спросила Анна. «Почему мы лежим?» — тихо потребовал Иван. «Эта парочка еще далеко. Подождем, найдут ли нас псы. Надеюсь, мой след уведет их к чертовой матери». «Ты же вернулся сюда», — заметила Ева. «Думаешь, трава поможет?» «След тоже будет, но слабее. Если собаки нас унюхают, бандиты могут запереть нас тут, как в ловушке». «Тихо». Все четверо замерли и услышали тихое рычание. Собаки приблизились к зданию. Можно было уловить клацанье когтей по растрескавшемуся бетону перед зданием. Они разбрелись по периметру, как если бы ими кто-то командовал. Одна из тварей вбежала внутрь кафе. Она зарычала, судя по звуку, задрав голову. Иван заметил, как расширились глаза Евы. Он хотел бы сказать ей что-нибудь успокаивающее, но говорить было опасно. Малейший звук, который услышит пес, похоронит последнюю призрачную надежду. Иван медленно коснулся руки Евы. Она посмотрела ему в глаза, и он улыбнулся. Одна из тварей потрусила в сторону от кафе. Собака в здании перестала рычать и выбежала наружу. К собаке, удалившейся от здания, присоединилась еще одна. И еще. От облегчения Ева закрыла глаза, опустив голову. Иван напряг слух, но уверенности, что псы уходят, не было. Их лапы шуршали по мусору и осколкам бетона поблизости от кафе. Звук не слабел, не усиливался. Она подтянулась вперед, приподняла голову. «Анна», — прошептал Иван, но продолжить не решился. Она беззвучно подтянулась вперед на локтях, выглядывая с крыши. Иван решил подтянуться к ней, не позволив сделать то, что она задумала. Шорох лап удалялся. Анна пригнулась, глядя на него. «Уходят. Ты их обманул. Никогда так не делай». Она улыбнулась, реакция на то, что напряжение отпустило. «Надеюсь, мы никогда больше не окажемся в такой ситуации». Иван не выдержал, тоже улыбнулся. «Ты чуть не сдала нас всех из-за своей прихоти». «Смотрите», — сказала Ева. Бандиты уже подходили к реке. Осмотревшись, они следили за собаками, как те трусили наискосок к реке, и, кажется, посматривали на здание, где притаились беглецы. Они перешли реку, снова остановились. «Почему они не уходят?» — прошептала Анна. Иван, рискуя, приподнял голову, глядя на трассу. «Вот почему», — произнес он. По дороге к деревне ехал мотоцикл. Из тишины, как из чрева, родился звук, усиливаясь по мере приближения мотоцикла. Иван заметил на мотоцикле двоих. «Уйдем сейчас», — предложила Анна. «Пока их трое». «Подождите, Анна, прошу, не выглядывай, ты нас спалишь». Анна подчинилась. Следил за бандитами Иван. Один из прибывших слез с мотоцикла. Вдвоем с лосем они двинулись вдоль реки, следом за собаками, удалявшимися разбредающейся стаи. Тот, кто правил мотоциклом, развернулся и поехал назад. Остался кувалда. Помедлив, он пошел в сторону кафе. «Ну, что там?» — не выдержала Анна. «Тихо, кувалда идет сюда». «Что?» «Тихо». Кувалда приблизился к зданию, заглянул внутрь, вышел и, медленно оглядываясь, вернулся к мосту. «Черт, не думал, что так получится», — прошептал Иван. «Как?» — отозвалась Анна. «Тот на мотоцикле поехал, наверное, за подмогой. Они скоро вернутся. Надо уходить, пока он один. Надо, но он стоит далековато. Не уверен, что мы его подстрелим. Уйти втихую не получится. Вокруг кафе ничего нет, он нас заметит». «Что ты предлагаешь?» — спросила Ева. «Скоро вернутся собаки или приедут бандиты. Надо его привлечь сюда, чтобы он подошел. Кто-то из вас, Ева или Анна, должен показаться». «Что?» «Сделать вид, что ты тут одна. Выйти из здания. Он не станет стрелять». Ева хотела что-то сказать, Анна ее опередила. «Я пойду». И тут прервал свое бесконечное молчание Грег. «Почему ты?» Голос сиплый, не похожий на прежнего Грега. «Да, почему ты?» — спросила Ева. «В меня он точно не выстрелит. Тобой нельзя рисковать. Мало ли, что этому ублюдку померещится». «Девчонки», — Иван занервничал, — «решайте, времени нет. Лучше Анна. Он ей больше поверит. Что ты ему скажешь?» «Не знаю, что-нибудь. Я отстала от вас, затаилась здесь, когда увидела собак. Что-нибудь скажу». «Ладно, неважно. Выйди через центральный проход. Отойди недалеко. Делай вид, что боишься собак, что они вот-вот вернутся». Анна поползла к люку, Иван за ней. Они спустились вниз. Я не сказал, что собаки, скорее всего, вернутся. Когда перестанут улавливать мой запах, не хотел пугать его. Я так и думала. Она пошла к выходу. «На, возьми, спрячь под куртку». Он протянул ей Стечкин. Анна колебалась. «А если увидит?» «Не увидит. Засунь сзади за пояс, он будет далеко». Она взяла нерешительно, неловко засунула оружие. Иван ободряющий, но через силу улыбнулся. Глядя на нее, он попятился к дальнему окну. Не выбираясь из здания, он остановился, дожидаясь, что произойдет, когда выйдет Анна. Сверху из люка смотрела Ева. Анна вышла. Ничего не произошло, кувалда ее не видел. «Эй!» — голос Анны дрогнул. Иван выбрался через окно наружу. Подкравшись к углу, он присел, затем лег, медленно прополз вперед. Он увидел, как недоверчиво кувалда смотрел на женщину, возникшую из ниоткуда, которая не убегала, не стреляла в него, не звала на помощь дружка, наоборот, окликнула его. На месте кувалды Иван тоже почувствовал бы недоверие. Для этого не нужно быть опытным тактиком или разведчиком. «Ты отгонишь собак, если они придут?» — прокричала Анна. «Я хочу спать. Возьмите меня к себе». «Умница», — подумал Иван. В голосе натуральное отчаяние, возможно, благодаря тому, что Анна нервничала по-настоящему, пусть и по другой причине. «Ты с кем?» Кувалда все еще не шел в ее сторону. «Я одна, меня бросили. Сказали, я не могу забеременеть, и я им не нужна. Они пошли вдоль реки. Я знаю, собаки пошли туда же. Возьмете меня к себе? Только не мучайте». «Проклятие», — подумал Иван. Кувалда стоял на прежнем месте. Далековато. Если Иван выстрелит, противник успеет залечь, оставшись невредимым. «Где ты пряталась?» — спросил кувалда. «Я только что заходил туда». Пауза, вернее, заминка. Иван попытался перехватить ружье, готовясь к худшему, если Анна сейчас погорит. «На крыше, там есть лестница». Я ни черта не соображала от страха. Потом, когда все затихло, я увидела сверху, что эти твари ушли. Кувалда пошел в ее сторону. Медленно, держа оружие наготове, поглядывая на крышу, но он приближался. Иван приподнялся на локтях. Он чувствовал себя свободней. Внимание противника приковано к крыше. «Иди сюда», — потребовал кувалда. Анна сделала пару шагов, остановилась. «Ты ничего не сделаешь со мной, если не будешь ерепениться?» Иван не мог рассмотреть выражение лица кувалды, но что-то в его голосе, в движениях подсказало ему. Бандит не верит Анне. Сейчас он схватит ее и прикроется как щитом, вынудив тех, кто на крыше, а он уже был уверен, что на крыше кто-то есть, спустится вниз. «Иди сюда», жестче, с напряжением в голосе. «Больше тянуть нельзя». Иван прицелился. Когда он нажимал на спуск, кувалда заметил его, но было поздно. Голова взорвалась от выстрела. Анна закричала, зажав уши руками. Иван вскочил, бросился к ней, обегая здание, прижал к себе, вынудил крик оборваться. Сверху на них смотрели Ева и Грег. «Иван!» — крикнула Ева. «Мотоциклы!» Иван непонимающе смотрел на нее, и Ева закричала снова. «Два мотоцикла, на одном двое, на втором один, они уже близко». «Черт, когда это закончится?» Он подтолкнул Анну к зданию. «Взбирайся наверх. А ты?» «Я встречу их возле моста. Если что, поможете мне. Стреляйте по ним». «Иван!» — вскричала Ева. «Их трое». «По-другому нельзя, я хочу захватить мотоциклы. Грег, ты умеешь водить мото?» Грег молчал и ответила Анна. «Я могу». «Отлично, Анна, ты поражаешь меня, давай поменяемся». Он взял у нее Стечкин, отдал ружье. «Иван», — сказала Ева, — «побежали к лесу, мы успеем». «Не спорь, скоро вернутся собаки. Мы не уйдем от всех». Он затащил труп кувалды в кафе. «Нам нужны мотоциклы. Я надеюсь, что справлюсь сам, но готовьтесь стрелять». Он побежал к мосту. Необычная уверенность удивляла его. Стоило признать, оружие не отталкивало его. Оно стало продолжением рук. И это придавало силу, неизвестную ранее. В прежней жизни он никогда бы не подумал, что так просто решится убивать, кем бы ни были эти люди. У него не стало выбора? Или дело в ребенке Евы? Или его инстинкты, истинные инстинкты, о которых он никогда не знал, вырвались наружу? Он услышал гул мотоциклов. Заросли вдоль берега реки скрывали его. Он пометался, отыскивая место, и решил, что нужно рисковать. Затаиться под мостом. Оказаться у противника за спиной, как только мотоциклы минуют мост. Если они этого не сделают, он окажется в непригодном для атаки положении. Гул мотоциклов приближался. Иван припал на правый локоть, вытянул шею. Увидел въезд на мост. Вряд ли его кто-то заметит. Внимание мотоциклистов наверняка приковано к берегу, к домам деревни. В поле зрения возник первый мотоцикл, за ним второй. Приблизившись к мосту, первый мотоциклист остановился, не заглушая двигатель, осмотрелся. Рядом на пол корпуса, ближе к мосту, остановился второй. Первый мотоциклист что-то сказал напарникам, поехал вперед. За ним двинулся второй мотоцикл. В последний момент бандит за спиной мотоциклиста, это был порванное ухо, слез с мотоцикла, двинувшись следом пешком. Проклятие. Иван отпрянул под мост, суматошно решая, как поступить. Вот и неувязка, которая может дорого обойтись. Бандиты действовали с умом, оставив для себя некий резерв. Они не увидели ни кувалду, ни кого-то другого из своих и решили разделиться. Дождаться пешего, чтобы пристрелить наверняка, значило далеко отпустить мотоциклистов. Напасть же на мотоциклистов означало подставить спину пешему бандиту. Мотоциклисты прогрохотали у Ивана над головой, и он по инерции поднялся, готовый выскочить из-под моста. В последнее мгновение он осадил себя, решив напасть сначала на порванное ухо. Мотоциклисты не знали, что, обернувшись к мосту, оставит за спиной нескольких вооруженных противников, пусть даже без опыта стрелков. Мотоциклисты остановились. Похоже, парочка решала, как быть. Они почти не отъехали от моста. Иван улыбнулся, хоть в чем-то повезло. Порванное ухо приближался к этому берегу. Мост гулко отвечал на его шаги. Еще ближе. «Ну, че там?» — голос порванного уха. «Кувалду видишь?» «Пора». Иван на корточках подался вправо, выпрямился, держа Стечкин перед собой на вытянутых руках. Порванное ухо почти поравнялся с ним. Иван выстрелил и, не глядя, что пули сделали с пешим бандитом, обернулся к мотоциклистам. Порванное ухо с разорванной грудью и удивленным выражением лица отбросило в сторону, и, не удержавшись, он упал в речку. Иван пальнул по ближнему мотоциклисту. Благодаря расстоянию не больше 15 шагов он попал. Бандит, раненый в плечо и грудь, свалился на землю. Второй, он находился метров на 5 дальше, бросил мотоцикл и залег, спрятавшись за него. Спустя несколько секунд он выстрелил в Ивана, и тот почуял, как одна из пуль просвистела мимо уха, едва не сделав его похожим на того бандита, который только что скрылся под водой. Иван отпрянул, рванул вправо, пробравшись под мостом, и оказался теперь справа от него. Он не спешил, выглядывая медленно, используя высокую траву как прикрытие. Бандит по-прежнему лежал за мотоциклом, не высовываясь, хотя контролировал подступы к себе со стороны речки. Попасть в него с позиции Ивана было сложно. Иван посмотрел на здание, где находились женщины и Грег, никого на крыше не заметил и понял, что для человека, кто не практиковал в стрельбе, расстояние громадное. Но почему они не стреляют? Это отвлекло бы бандита. Ему пришлось бы открыться, и у Ивана появился бы шанс. Время шло. Наверняка выстрелы услышали Лось и его напарник. И вряд ли они ушли далеко. Они вот-вот вернутся. Иван высунул руку со Стечкиным и выстрелил. Бандит выстрелил в ответ. Иван, пригнувшись, посмотрел влево, но прошел метров 5 еще правее. Быть может, для противника это будет неожиданно. Он приподнялся, бегло прицелившись, выстрелил. Да, мотоциклист этого не ждал. Он что-то вскрикнул, возможно, его зацепило. Иван рванулся под мост, выпрямился, нажал на спуск. Выстрела не было. Он повалился на землю, а рядом пули взрыхлили землю. Руки ослабли от страха. У него кончились патроны. Он уже ничего не сделает. А кроме Стечкина он ничего не взял. Пробраться вдоль берега как можно дальше, где мотоциклист его не увидит, надо идти слишком далеко. Берег открыт до самого леса. Да и противник мог догадаться о том, что случилось, встать, подойти к берегу и расстрелять Ивана в упор. Что делать? Иван вновь пробрался под мостом. Он хотя бы удалялся от Лося с напарником. У него не было выбора. Ни женщины, ни Грег не стреляли. Они не знали, что Иван теперь безоружен, и он решил, что нужно уходить к лесу, прижимаясь к берегу реки. Он сможет продвигаться слишком медленно, но это лучше, чем ничего. Он решил убедиться, что мотоциклист еще на земле под защитой травы выглянул. К бандиту приближалась Анна с ружьем. От неожиданности Иван замер. И мотоциклист заметил его. Он вытянул в сторону Ивана автомат, когда Анна, она была в шагах в 10, остановилась и практически не целясь пальнула. Бандит заорал, но крик быстро оборвался. От боли и шока он потерял сознание. Иван выскочил на берег, побежал к Анне. За Анной из здания шла Ева, тоже с ружьем. С берега Иван ее не заметил. Анна оглянулась, увидела его. «Я же просил, не выходи». Иван отбросил Стечкин, подхватил автомат мотоциклиста, это был УЗИ, похлопал Анну по плечу. «Ты у нас прям тяжелая спартанская пехота, без тебя никак». «А ты, Ева, С крыши закричал Грег. «Они идут, возвращаются!» Иван крикнул в ответ. «Быстрее вниз!» Он подтолкнул Анну к зданию. «Помоги ему забрать мешки!» Он бросился к мотоциклу первого застреленного бандита, поднял его, подкатил к Еве. «Держи его, поедешь со мной!» Иван поднял второй мотоцикл, сиденье на нем было разорвано пулями, боковое зеркальце разбито, к счастью, не пострадал ни бензобак, ни колеса. К ним бежали Анна и Грег. «Грег!» — крикнул Иван. «Можешь водить мотоцикл? Ты должен уметь!» «Я поведу!» — крикнула Анна. «Ты? Быстрее!» Они разбились по парам, в суматохе прикрепив мешки, рванули вперед. Сначала Анна ехала неуверенно. Иван испугался, что они с Грегом упадут на мотоцикле. Через пару сотен метров, когда деревня осталась позади, Анна поехала уверенней. И оба мотоцикла набрали скорость. Ева прижималась к спине Ивана, и он слышал, что она плачет.